23 мая 1416 года Иерониму на соборе был зачитан новый обвинительный акт, на который он под улюлюканье, злобные выкрики и брань соборных отцов ответил, что берет обратно свое отречение, вырванное у него под угрозой костра. Передаем слово официальным актам собора. Что касается отречения, прочитанного публично и высоким голосом, подписанного рукой самого Иеронима, этот Иероним сказал, что действительно по-белому подписался под отречением, но однако совершил это из страха пред наказанием огнем. Однако сказал, что обманывался как безумный, когда подписывал вышесказанное отречение, о котором чрезвычайно скорбит, и прежде всего о том, что отрекся от учения Гуса и Уиклифа и согласился с осуждением Гуса, который, как верит, был справедливым и святым человеком. Совершил самое скверное. Руколь, письмо Поджо Брачиолини к Леонардо Аретинскому и рассказ Младеновица как источники об Иерониме Пражском. Ученые записки Института славяноведения, том 1, Москва, 1948 год, страница 357-я. Примечание редакции. Выступление Иеронима было столь впечатляющим, что даже его враги прониклись к нему уважением. Секретарь папской курии Поджо Брачиолини, 1380-1459, участник собора, писал своему другу Леонардо Аретинскому: «Никогда я не видел столь красноречивого человека, столь близко стоящего к ораторам древности, как этот Иероним. Враги его выставили против него целый ряд обвинений, чтобы уличить его в ереси. А он защищался так красиво, скромно и умно, что я не могу тебе выразить. Иероним тронул все сердца. Если бы он хоть чем-нибудь попытался оправдаться, хоть раз попросил о милости, то, конечно, его выпустили бы на свободу. Но он говорил о Гусе и называл его благочестным и святым человеком, который был осужден и казнен невинно, так как он боролся только с пороками церкви, с гордостью и высокомерием прелатов, с их роскошью, расточающей достояние бедняков, с их блудом, чревоугодием, пьянством, игрой и охотой. Иероним просидел в тесной и сырой башне 340 дней, и после этого он смог произнести столь блестящую и убедительную речь, полную примеров из жизни знаменитых мужей и положений из трудов отцов церкви. Имя его достойно бессмертной славы. Розанов против попов, очерки религиозной борьбы 16-17 веков, часть вторая, выпуск 4. Москва, 1923 год, страница 32, примечание редакции. 30 мая рано утром собор после обедни заслушал обвинительную речь епископа Лодии против Иеронима, этого еретика-рецидивиста, отплатившего собору за снисходительное к нему отношение черной неблагодарностью. Однако Мартин V и следовавшие за ним понтифеки всемерно отстаивали свои права на неограниченную власть и уклонялись от выполнения принятых Константским собором решений и постановлений, в какой-либо степени ограничивавших власть